Тогда зачем же быть с кем-то? Мы используем глаза, чтобы видеть себя и узнавать. Мы можем посмотреть на свои руки, ноги и живот. Тем не менее, есть некоторые части тела, которые мы никогда не видели сами. Например, наше лицо, имеющее столь важное значение, что трудно поверить, что мы никогда не сможем взглянуть на него собственными глазами. Чтобы визуально познакомиться с этими частями, скрытыми от нашего взора, мы нуждаемся в зеркале. Таким же образом, в нашем характере и образе жизни присутствуют аспекты, недоступные нашему восприятию. Чтобы их увидеть, нам тоже нужно зеркало. Единственное зеркало, в которое мы можем заглянуть, это другой человек. Взгляд другого открывает нам то, что не могут увидеть наши глаза. Как и в реальности, подчиняющейся законам физики, точность отражения зависит от качества зеркала и расстояния, с которого мы смотрим. Чем более незамутненным будет зеркало, тем более детальным и правдивым будет образ. Чем ближе мы подойдем к зеркалу, чтобы взглянуть на свое отражение, тем отчетливее мы себя разглядим. Самое лучшее, самое точное из зеркал – взаимоотношения в паре. Только благодаря им мы можем разглядеть вблизи свои худшие и лучшие стороны. Пары, приходящие ко мне на консультацию, тратят массу времени, пытаясь убедить партнера, что тот плохо поступает. Суть идеи в том, что мы должны научиться приходить к соглашению, вместо того, чтобы превращаться в судей или пытаться изменить других. Если я постоянно занимаюсь тем, что указываю на чужие ошибки, объясняю, как ты должен поступать, демонстрирую, как нужно себя вести, то, может быть, я добьюсь, и ты почувствуешь себя полным идиотом. Уйдешь от меня, или, что хуже всего, останешься со мной, ненавидя меня. Если я действительно хочу быть услышанным, я должен научиться рассказывать тебе о себе, о том, что мне необходимо, и самое главное, о том, что происходит со мной по причине твоего ко мне отношения. Только при этом условии ты, возможно, меня услышишь. В работе психотерапевта с парами важно научить человека поддерживать связь с тем, что происходит с ним самим, а не увлекаться рассказами о другом. Другими словами, использовать конфликты, чтобы увидеть, что происходит в нас, и научиться об этом рассказывать. Главная цель этих сеансов – прийти на помощь двум людям, которые закрылись друг от друга, дать им возможность открыться. Обычно они приходят полные обиды невысказанных слов, и надо помочь им раскрепоститься, выразить то, что они боялись сказать, обнажив свою боль. Как добиться того, чтобы два человека открылись и начали доверять друг другу? Одна из целей психотерапии – добиться встречи двух людей. На самом деле встречу нельзя форсировать, она происходит или не происходит. Но существуют специальные методики, чтобы ее приблизить. Мы выявляем, что делает каждый из партнеров для того, чтобы избежать этой встречи. И затем разъясняем каждому из них, каким образом он ей препятствует. Чтобы не препятствовать встрече, нужно погрузиться в отношения, фиксируя, что с нами происходит. То же самое рекомендуется по отношению к любимому человеку. Попытаться увидеть, что для него хорошо, а что причиняет боль. Опять же, стоит помнить, что конфликты – это возможность открыть себя, познать и понять, что с нами происходит. Только таким образом мы можем извлечь пользу. Пары приходят на консультацию потому, что делают все наоборот. Всякий раз, когда в отношениях вспыхивает конфликт, каждый начинает давать оценку поведению партнера. Говорит, что тот должен сделать, обвинять его во всех смертных грехах. Как правило, в большинстве случаев предъявление обвинений ни к чему не приводит, а в остальных разрушает отношения навсегда. Наш совет не отличается новизной, но является основополагающим. Верните себе ответственность за собственную жизнь. На практике это означает, что тот, кто приходит с жалобой на происходящее, должен быть готов ответить себе на вопрос: какие мои поступки приводят к данной ситуации? Это не значит, что человек несет единоличную ответственность за сложившуюся ситуацию, но помогает ему пересмотреть свой взгляд на нее. Что он мог бы изменить, чтобы отношения складывались лучше? Тот из двух, кто подсел на мысль, что виноват другой, и чувствует себя жертвой обстоятельств, не развивается сам и тормозит развитие отношений в паре. Обязанность психотерапевта – помочь людям в паре перестать играть в игру «какой я бедненький» и обратить внимание на другие возможности, творчески подойти к поиску выхода из сложившейся ситуации. Исходя из нашего опыта, только такой подход помогает людям осознать свои возможности, обрести потенциал, другими словами, осознать собственные способности, творческую силу и свободу. Не ждите и не желайте жизни без конфликтов, а воспринимайте их как шанс для саморазвития. Научитесь использовать каждую трудность, встречающуюся на вашем пути, чтобы вникнуть в нее, погрузиться на новую глубину, не столько ради партнера, а прежде всего из-за собственной личности. Фриц Бернс обычно говорил, что 80% нашего восприятия мира – чистая проекция. Рассказывает, что, произнеся это, он заглядывал в глаза своего собеседника и добавлял: «И большая часть оставшихся 20% тоже». Когда человек жалуется на происходящее, нужно выяснить, от каких недостатков страдает он сам. Если его, например, беспокоит эгоизм его девушки, то, скорее всего, он борется со своими собственными эгоистическими чертами. Не решаясь их признать или лишая себя права на подобную роскошь, ему в любом случае придется признать свой эгоизм и поработать над ним, позволить другому оставаться таким, каким он хочет или может быть. Рассмотрим одну из ключевых тем в семейных отношениях – распределение домашних дел. Если женщине необходимо, чтобы муж взял на себя некоторые домашние дела, ей стоит начать переговоры, чтобы понять, каковы обязанности каждого, и найти компромисс. Если вместо этого она тратит время, пытаясь доказать, что он эгоист, и сравнивает мужа с его матерью, «она такая же, как ты», то ничего не добьется. На самом деле нет ничего хуже, чем упоминание матерей во время ссор. Уместной была бы фраза: «Ты можешь быть таким, каким хочешь, но как бы то ни было, давай договоримся, кто пойдет в магазин». Встать на путь диалога гораздо более эффективно и разумно, чем пытаться доказать, каким эгоистичным или отзывчивым мог бы быть каждый. На сеансах мы любим устраивать следующую маленькую игру. Мы просим пациента, чтобы он дал выход обвинениям, накопленным им по отношению к человеку, сидящему перед ним. Позволим им превратиться в оскорбление, дурак, жадина, агрессор и тому подобное. Мы побуждаем его не стесняться в выражениях, кричать, обвиняюще направив указательный палец на партнера и давая выход невысказанным обидам. Через несколько секунд мы просим его замереть в этой позе. И тогда мы обращаем внимание на его руку и значимый символический жест. Указывая одним пальцем на обвиняемого, он обращает 3 пальца в свою сторону. Средний палец, безымянный и мизинец указывают на то, что, возможно, он сам в 3 раза более жадный, более глупый и агрессивный, чем тот, кого он обвиняет. Когда мне что-то не нравится в другом, это почти всегда означает, что на самом деле мне это не нравится в себе. Если я сам не нахожусь в конфликте с этой чертой, она не раздражает меня в другом. Поэтому всегда надо себя спрашивать: почему меня нервирует это в другом? Как это связано со мной? Использовать конфликты для собственного развития. Вот о чем речь. Вместо того, чтобы направлять свою энергию на изменение другого, мне следует попытаться понять, что раздражает меня в самом себе.